Так как бы вы назвали отношения, которые установились у вас с Либенью? Задаете вы свой вопрос. А на самом деле вы хотите спросить, спите ли вы с ней, Гидеон? Стала ли она той женщиной, которая растопила лед в ваших венах? Ответ будет зависеть от того, что вы имеете в виду под словом «спать», доктор Роуз. Вот вам еще один эвфемизм. Почему мы используем термин «спать», когда сон — это последнее, чем мы хотим заниматься, когда ложимся в постель с особой противоположного пола? Однако вернемся к вашему вопросу. Да, мы спим вместе время от времени. Но когда я говорю «спим», я имею в виду, что мы спим, а не занимаемся сексом. Ни один из нас еще не готов ни к чему большему. «Как вы пришли к этому?» — спрашиваете вы. Это случилось само собой. Как-то вечером она приготовила нам ужин. Для меня это был очень тяжелый день. Я много репетировал перед выступлением в Барбикане. И я заснул на ее постели, где мы сидели и слушали какую-то музыкальную запись. Она накрыла меня одеялом и присоединилась ко мне, и там мы оставались до самого утра. Мы сейчас иногда спим вместе. Должно быть, мы оба находим в этом определенный душевный комфорт. И комфорт физического контакта, добавляете вы? Да. В том смысле, что мне приятно чувствовать ее рядом. Тогда можно сказать, что я и получаю и физическое удовольствие. Это то, что вы недополучили в детстве, Гидеон, говорите вы. Если все сосредоточились на вашем развитии и совершенствовании как музыканта, то вполне естественно предположить, что другие ваши потребности остались незамеченными и безответными. Доктор Роуз, я настаиваю на том, чтобы вы серьезно отнеслись к моим словам. У меня были хорошие родители. Как я уже упоминал, отцу приходилось работать от зари до зари, чтобы обеспечить семью. И как только стало понятно, что я обладаю потенциалом, талантом и желанием быть, ну, скажем так, быть тем, кем я стал, моя мать пошла и устроилась на работу, чтобы иметь возможность покрыть возросшие расходы. Да, из-за этого я не имел возможности видеть родителей так часто, как мог бы, но зато я по несколько часов в день проводил с Рафаэлем, а если не с ним, то с Сарой Джейн. «Кто такая Сара Джейн?» — спрашиваете вы. «Это Сара Джейн Беккет. Не совсем представляю себе, как ее называть. Гувернантка — слишком старомодное понятие, да и сама Сара Джейн немедленно отругала бы всякого, кто назвал бы ее гувернанткой. Полагаю, можно говорить о ней, как о моей учительнице. Я уже говорил, что не ходила в школу, потому что, когда родители осознали, что центром моей жизни станет скрипка, они сразу поняли и другое. Школьное расписание помешает моим занятиям музыкой, и они наняли Сару Джейн, чтобы учить меня дома. Когда я не работал с Рафаэлем, я работал с Сарой Джейн. И поскольку мы были вынуждены вставлять ее уроки в самое разное время, когда у меня появлялся свободный час или два, ей предложили жить у нас. Она прожила с нами долгие годы. Появилась она, когда мне было лет 5 или 6, как только родители поняли, что я не смогу получить образование традиционным способом, и оставалась до тех пор, пока мне не исполнилось 16 лет. К тому времени я прошел курс обязательного образования, а график концертов, записи, репетиции, упражнений сделал невозможным дальнейшее его продолжение. Но вплоть до того момента я ежедневно занимался Сарой Джейн.